Злосчастные собачки. Воскресный вечер. Печка как раз прогорела, когда к нам наверх с веселым шумом пришли Рейнер Ворланд и Адриан Мостерт. Они случайно встретились в сумерках на Лейденской площади. Я люблю, когда они приходят, потому что папа от них веселеет. — В кармане ни цента, — сказал Ворланд. Я и говорю, Аду, у меня дома молоко скисло и хлеб заплесневел. Пойдем-ка к Йоханнесу, пусть он накормит нас обедом. — Глубоко уважаемые гости, — сказал папа. — Печка прогорела. Уголь закончился, а в буфете мышь повесилась. Старый добрый Мостерт с гордостью показал папе какой-то грязный пакетик. Ворланд прошелся по комнате, папа ударил его по руке при попытке раскрыть толстую тетрадь на столе. Ворланд художник, его картины никто не покупает. Мое время еще не настало, — говорит он. Папа освободил пепельницу, пересыпав с нее окурки в другую, еще не совсем полную. Ворланд сел рядом с холодной печкой, протянул к ней руки и от блаженства закрыл глаза. Казалось, он наслаждается теплом. Я заметил, что на ногах у него сандалии, и спросил, а у тебя не замерзают пальцы на ногах? — Если это произойдет, — сказал он, не открывая глаз, — я их отрублю и заспиртую. Я покатился со смеху. Мостерт показал папе пару копченых селедок. Они лежали на прожиренной газете. Папа осмотрел их с недоверием. Мостерт понюхал и сказал, — все в порядке. Я купил их 3 дня назад у разносчика, они свежи, как девичьи щечки. — Смотрите, — показал я пальцем на Ворланда, — смотрите, он думает, что печка греет, вот чудак. — Горящая печка, друг любого человека, — сказал Ворланд. — А ваша холодная печка — это же яркая личность, вот она меня и согревает. Мостерт все еще не отдышался после подъема по лестнице. — С вашего позволения, господа, я не буду снимать пальто, — сказал он. — Я должен защищать свое старое тело от мороза и влажности. Расскажите мне о скорби и страдании и горе, и это меня утешит. Я обожаю Мостерда. Он не говорит, а поет. Артист на заслуженном отдыхе, — так говорит папа. Я не знаю, что значит на заслуженном отдыхе, но я знаю, что Мостерт совершенно ничего не может запомнить и носит по 2 пары носков, одну поверх другой. У него длинные седые волосы до плеч и большие, как блюдца, уши. А когда у него на лице горестные выражения, мне становится безумно смешно. За столом папа поделил селедку на всех поровну. Ворланд снял сандалии и носки, а потом постриг нашими огромными ножницами ногти на ногах. Мне совсем не было противно смотреть, потому что ноги у него чистые. Каждый состриженный ноготь он какое-то время держал между большим и указательным пальцем над пустой угольницей и только потом бросал в нее. — А почему ты не выкидываешь ногти сразу? — спросил я. — Мне тяжело расставаться с частицами моего «я», — сказал он. — Как у тебя дела в школе, малыш? — спросил Мостерт. — Решаю задачи, — сказал я. — А потом еще задачи. Занудство. — Ты прав, — сказал Мостерт. — От арифметики нормальному человеку мало проку. Считай, люди учатся на практике, но этой практики лучше избегать. А про Вондала вам учитель рассказывает? Кто такой Вондал? — спросил я. Твой вопрос, малыш, ранит меня в самое сердце. Йоствуан ден Вондал 3 века назад сочинял стихи и торговал чулками в лавке на Вармустрат. Мечты его были величественны, а язык грандиозен. Я ошибаюсь, или ты, правда, подрос на несколько сантиметров? — Не знаю, — сказал я. Мостерт сочувственно покачал головой и произнес торжественно. — Родитель, не жалея сил, растит детей своих. От малышей не счесть хлопот и горя от больших. Чего, — Чего-чего? — спросил я. — Это Вондел, малыш. У меня нет детей, жизнь избавила меня от многих страданий. — По тебе этого не скажешь, — съязвил Ворланд. Мостард подмигнул мне. — Этот субъект мерзавец, — сказал он, — но картину он пишет прекрасной. От того, что в комнате было много народу, я согрелся. Папа, Ворланд и Мостард не смолкали ни на миг. Что они делали, ссорились или веселились? Ворланд умеет ругаться еще крепче, чем папа. Я иногда краснею от стыда. Мостард говорил очень громко и брызгал слюной, как верблюд. Папа держался за живот от смеха. Может быть, они забыли, что я тут же в комнате? Я подошел к Ворланду и попросил, можно я затянусь твоей сигаретой? Но, пожалуйста, всего один разок. Ворланд дал мне свою зажженную сигарету. Я вдохнул дым, втягивая щеки, и засмотрелся на огонек. Сигарета на глазах уменьшалась в размере. Здорово! Я засмеялся и закашлялся. Мостард постучал меня своей гигантской лапищей по спине. И тут же папа подавил с куском селедки. Ему нельзя есть рыбу, он вечно давится. Наконец-то он обратил на меня внимание, и все они. Я ловко вскочил на сундук с нафталином и старой одеждой, развел руки в стороны и сказал, «Я самый способный в классе. Я читаю лучше всех». Их это совершенно не волновало. Значит, надо сделать что-нибудь другое. Рассказать про собачку. Да-да, про собачку, когда я рассказал эту историю тете Фи, она долго шмыгла носом, хотя вовсе не была простужена. — Однажды я увидел на льду собачку, — закричал я. Она так замерзла, что даже перестала дрожать. Она только смотрела вот так вот большими влажными глазами. Вот, посмотрите. Указательными пальцами я сдвинул кожу под глазами вниз. — Невероятно! Они все замолчали и смотрели на меня с таким выражением, будто говорили «не переборщи, мы и так уже вот-вот зальемся слезами». Но самое интересное было впереди, об этом они еще не знали. Я продолжал рассказывать. Я хотел взять эту собачку на руки, бедняжечку, но оказалось, что задница у нее вмерзла в лед. В зимний лед, который иногда достигает толщины в 20 сантиметров. Почти как полярный лед. Может лежать вечно, а в один прекрасный день растаять. Я с пылом мотал головой. Они явно не ожидали услышать от меня таких научных сведений о льде, подчерпнутых от Пита Звана. Люди из баржи дали мне миску с теплой водой и тряпку. Миска была с трещинкой и текла. Тот, кто помнит подробности насчет мисочки, не врет. Я посмотрел на слушателей. Они сидели, словно воды в рот набрав. Я был горд, как никогда. А потом я растопил лед под собачкой, — рассказывал я со слезами в голосе. Песик стал меня лизать, облизал все лицо, его язык чуть не примерз к моему носу. Это была совсем паршивая беспородная собачонка, но паршивые беспородные собачонки тоже хотят жить. Я смолк и скрестил руки на груди в ожидании аплодисментов. — И все? — Все, — ответил я. Ворланд сказал. — А потом Фикки рассказал тебе, где он живет, и ты вернул его счастливому хозяину. Я ничего не ответил. — Ах, малыш, — сказал Мостард своим гулким, как из колодца, голосом. — Вправде нет никакой радости. В этом ты прав. Ты поэт, но для высокого полета у тебя еще слабоваты крылышки. Папа усмехнулся. Все это чистая правда, — воскликнул я и поднял два пальца. Клянусь! Они молча смотрели на меня. С ними шутки плохие, с этими друзьями. Я спрыгнул с сундука, забрался за кресло и уткнулся головой в колени. «Я вам покажу, — думал я, — старые хрычи, крылышки, говорите, слабоваты, Идите вы в болото, чтобы вам пусто было, черт бы вас побрал, никогда и ни за что я вам больше ничего не расскажу. Когда в доме не было угля, я всегда рано ложился спать. После того, как Ворланд с Мостардом скатились по лестнице, я разделся и лег в нижнем белье под одеяло. Ах, если бы это настоящее было одеяло! Под моими тремя паршивенькими одеяльцами я все равно дрожал от холода. На блошином рынке папа купил мне ко дню рождения, мне исполнялось 10, комплект детских книг. Вся стопка стоит у меня в ногах, а книга, которую я читаю сейчас, лежит по подушке. Обожаю старые книги. В них чудесный запах. В них часто рассказывается о бедных деревенских детях. Отец работает в поле или на фабрике, зарабатывает по 4 гульдена в месяц, а мама лежит при смерти. Старые девчоночьи книги я тоже люблю. Девочки в них такие правильные, ходят в красивых платьицах из бархата с кружевами. Они любят маму, папу и младшего братишку. И они чуть-чуть шаловливые. На самом деле таких девочек не бывает. Папа опять сел работать. «У меня получается странная книга», — часто повторяет он. Но когда он принимается читать свою толстую тетрадь, на глаза у него наворачиваются слезы. Так ему самому это нравится. А сейчас он не читал, а писал новое. И Цзуан сказал мне недавно, чтобы написать книгу, надо много всего повидать и пережить. Я подумал, сам-то Пидзван наверняка ничего еще не пережил, болтун. А вот я кое-что пережил, и даже многое пережил. Я могу написать об этом отличную книгу. То-то Пидзван удивится. Только вот я не напишу книгу, у меня даже нет толстой тетрадки. Друг погас свет. — Фу ты, ну ты! — воскликнул мой папа в гостиной. — А у меня ни цента. Фу ты, ну ты! — Зажги свечу, — сказал я. — Если я буду писать при свече, глупыш, — сказал он, — то книга у меня получится невыносимо сентиментальной. Сгоняю-ка я к фии. — Ладно? — Нет, — сказал я. — Почему? — Я боюсь оставаться один. — Я вернусь через полчаса. — Обещаю вернуться через полчаса. — Принеси для меня чего-нибудь вкусненького, чего-нибудь сладенького. — Ладно? — Хорошо. — Постараюсь. После селедки у меня во рту противный вкус. «Зачем ты это сказал?» — ответил папа и рыгнул. «Теперь я тоже это почувствовал». Пальто ему надевать не потребовалось. Он уже был в нем, когда работал. Я слушал, как он ворчит, спускаясь по лестнице, потом вытащил из-под подушки книгу и фонарик с динамкой. Чтобы читать в темноте, приходится непрерывно им жужжать. Очень утомительно. На толстой обложке было написано «Кр. Ван Апкауде. Солнечное детство. Фрица ван Дюрен». Книга не девчоночья, хотя ее героя удальцом не назовешь. Я знаю эту книжку наизусть. В середине у Фрица умирает его собачка Гектор, попадает под экипаж. Гектор легает лошадь, а потом переезжает коляска. Это происходит, ко всему прочему, в воскресенье. В экипаже едут богатые мерзавцы, паршивая собачонка их совершенно не волнует, Гектора относят к ветеринару, Фриц идет следом. Я открыл книгу и в темноте в 2 счета нашел страницы, где рассказывается об этом горе. Я жал и жал на жужжалку, она жужжала, и лампочка горела. Там описывается, как Гектор лежит в кабинете ветеринара. «Спасибо, хозяин!» — говорит его взгляд. Мужу не было больно, он вытянулся на коврике и закрыл глаза навсегда. Гектор умер. По щекам у меня текли слезы. Это было сладкое ощущение. Скоро придет папа, когда он сунет монетку в счетчик, и лампочки снова загорятся, он увидит у меня на лице следы слез. Нет, я не стану ему рассказывать о Гекторе. Такая жалостливая история собачки — это не для него. Я просто буду смотреть на него. Я точно знаю, что он при этом подумает.